Механические бочки на энергоподушках со множеством дул, палящие взрывоопасными снарядами, приближались со всех сторон. Аура Варагар практически истощилась, не оставалось ничего другого, кроме как активировать Голлар. 500 камней безумия Юмириан вместе с кристаллической картой Гераса покинули хранилище домена, чтобы отдать энергию. Рагнер рывком оставил барьер, не зря, волна ауры бытия разошлась вокруг, собирая эманации битвы, которых в сражении с менталистами оказалось не так уж и много. Ублюдки удерживают эманации разума и сами подпитываются. Словно украли еду из тарелки, Рагни угрожающе рыкнул. Что происходит? Камни безумия полностью отдали ауру и рассыпались пылью, однако из последствий, ничего кроме небольшого прилива злобы. После поглощения такого количества энергии безумия минимум полчаса придется скакать в полубессознательном состоянии неконтролируемой ярости. Вместе с первыми жертвами, разрубленными топорами Варагар, нашлась и причина такому состоянию. Безымянный колодец принял энергию безумия как родную, не позволяя искажать сознание, при том, что Голлар работал на полную мощность. Даже больше, эффективность поглощения ауры возросла, а чувство боя напоминало совершенное предвидение. Уничтожив еще несколько бронированных повозок и обрушив на подступающих врагов кристаллический дождь, Рагни уловил изменения в колодцах. Они возвышались. Нужно остановить поглощение, в битве со Скрет нельзя допускать ни единой ошибки. Голлар послушно отступил, позволяя крохам ауры, что не впитались в колодцы, развеяться в воздухе. Словно почувствовав возможность для нападения, из тени злых механических бочек в атаку бросились жабоподобные менталисты. Со всех сторон тисками телекинетическая мощь сдавила Рагни, но он распространил ментальную энергию и исчез. Противники сориентировались мгновенно, они как на моногал потянули область Террозар в разные стороны, чтобы осознать. Это не проекция сознания. Заминка фатальна, топоры и кристаллические шипы оприходовали 2 дюжины жабоподобных, пока остальные отступали. Думаете? Попадусь дважды, использовавший Вардаром для молниеносного рывка, показавшегося противником телепортации Террозар, Рагни разразился хохотом. Не каждый день удается нарушить одно из основополагающих правил ведения боя с менталистами, не пытаясь перехитрить, и выйти победителем. Один из повелителей разума, кажется, не выдержал насмешек и бросился в ближний бой. Идиот, сражаться с Варда на расстоянии вытянутого топора, разрубленный пополам практик не осознал ошибки до самого конца, однако чувство боя заставило торжествующего отступить. 2 половинки, на которые разделился жабоподобный, за мгновение до удара, словно подставившийся под нужную траекторию топора, разразились серией молниеносных росчерков. Короткие лезвия в визуальном восприятии практически отсутствовали, и лишь звуки, распространяющиеся благодаря уцелевшему воздушному куполу орбитальной станции, выдавали оружие. Что за дерьмо? Половинки мертвеца превратились в 2 полноценных гуманоидов, облаченных в металлическую броню из миллионов шестигранных пластин, что искажали свет и то проявляли, то прятали части тела в визуальном плане. Вот почему не распознал ни ментальное внушение образа и ни иллюзия, а проделки механизмов искателей. Глава 291. Эманации безумия. Не успел Рагни толком разозлиться, глядя на Зарага, превращающегося в носителя маскировочной брони, чувство боя взвопило с такой силой, что без раздумий он бросился назад. Ворвавшись в купол, защищающий геомагнитный отражатель, король бойни вложил всю энергию Варагар в усиление защитного поля. Невообразимой по мощи взрыв разорвал орбитальную станцию размером с естественный спутник мира на части. Купол развеялся практически мгновенно, уничтожив геомагнитные отражатели, и лишь кристаллический барьер, усиленный ментальной мощью, позволил отделаться разрывом внутренних органов. «Ублюдки, взорвали своих, чтобы достать меня», Рагни проявил экран домена и связался с Аплиусом, который тут же подтвердил передачу фона. Оказавшись в помещении, он с болезненным видом осел на пол. «Целителя сюда немедленно!» Усиленный аурой крик искателя всполошил торговую палату, но король бойни не позволил никому войти в помещение, заблокировав дверь белым титаниумом. В домене он спешно отыскал пыльцу бинейских фей, а после покупки запил ее эликсиром из сжиженной ауры жизни. «Я в порядке, не беспокойся!» После минуты полежала к Рагне, открыл глаза, встретившись с негодующим взглядом Аплиуса. «Да не смотри ты так!» — чихнул в себя, — вот и последствия. Искрет ни при чем. Поднявшись, Рагни позволил скопленной в колодцах ауре, которая не использовалась для защиты от взрыва из-за невозможности покинуть источники перед возвышением, продолжить процесс. В первую очередь занялся колодцем четырех горнов. Аура бытия выливалась через край кристаллического копилища, пока оно расширялось и росло. В какой-то момент развитие остановилось, колодец удачно преодолел одну ступень, возвысившись до первого этапа стадии испытания 14. Наравне с исчерпанием 11, данный уровень являлся довольно проблематичным в преодолении, однако Рогни уже проходил его на колодце Варагар. Сознанием некоторых нюансов стадия утрачивала две трети характерной сложности. Что касается объема, он увеличился до 3 с небольшим километров при 8-кратном уплотнении, отвратительный результат как для колодца третьего порядка. Варагар продвинулся на стадию, остановившись на втором этапе дестабилизации 17, с 44 тысячами километров радиуса воздействия при 8-кратном уплотнении. Разумеется, данные цифры не учитывали ограничения высших миров, однако осознание того, что взмахом топора он может уничтожить целый континент, пусть только на планетке седьмого порядка, невольно растягивало губы в улыбке. Остался последний. К безымянному источнику подступался аккуратнее всего, осторожно позволив энергии безумия и бойни, что впиталось в колодец через голлар, сделать свое дело. Склеенный из кусков он мог развалиться от перенапряжения при возвышении. Удивительно, но источник не подавал признаков перегрузки, как внешне, так и при более детальном анализе энергетической структуры. Король бойни отпустил ауру, наблюдая, как угловатый колодец со множеством корчащихся в безумных гримасах лиц преодолевает сначала оставшиеся этапы слияния 6, перескакивает стадию укрепления 7 и останавливается лишь на начальном уровне пульсации 8, вроде не взрывается. Попытка воспользоваться ментальной энергией привела к мгновенному результату. Помещение, в котором причитал обеспокоенный Аплиус, затопило темно-зеленой дымкой, эфирной, но от этого не менее пугающей. Бесчисленные лики, то появляющиеся, то исчезающие в сгустках ауры, издавали жуткие звуки. Ра-а-а. Яростный рев искателя вывел из задумчивости, схватив едва не выбившего двери Аплиуса. Варда попытался выкачать ментальную энергию с помощью печати Ганиас, однако энергетический симбиант, стоило соприкоснуться с аурой разума, впал в неистовость. Лишь развеяв его, удалось справиться с ситуацией, а аура в Аплиусе сама потекла к хозяину, стоило лишь сконцентрироваться на желаемом. Колодец с энергией безумия, корневой родословной Вардой кодексом Империи Монархов. Вот каков он. Убедившись, что Аплиус больше не пытается разнести округу, король бойни ослабил хватку и отошел назад, впитывая разлитую в пространстве ментальную энергию. «Покажись мастерам исцеления, за меня не переживай». Продолжать находиться в одном помещении с высшим практиком, испытывающим способности, Аплиус предпочел избежать, и кивнув, спешно ретировался в пространственном вихре артефакта. Последний сработал потому, что Рогни подавил ауру четырех горнов, блокирующую пространственные эманации. Изучу колодец попозже, а сейчас нужно отправляться. Глава 292. Где ваша сила? Переместившись к Зукатра с помощью артефакторного кольца, король бойни оказался в техническом помещении. Искрет уничтожили отражатель, да вы и сами видели. Задание выполнено, орбитальная станция с менталистами взорвана, переносите к бледным королям. Нетерпение в тоне Рогни уловил бы даже плохо слышащий, не говоря о совершенно здоровых Зукатра. Бледные короли могут узнать о снизошедших хозяевах, если уже не узнали. Под покровительством первого порядка расправиться с ними будет не так просто, как сейчас. Нельзя терять ни секунды. Артефакторы лучились участностью и утвердительно кивали, практически незаметно бросая друг на друга нечитаемые взгляды. Тогда не мог бы наш славный Вин вернуть кулон, в нем же нет острой необходимости. Артефакт прокола границ измерения не классифицировался как безделушка, его стоимость не уступала стоимости десятку намрад, желания расставаться с кулоном у Рогни не наблюдалось. Тем не менее, держи и поторопитесь уже. Получив артефакт, Зукатра просияли, начав энергетические манипуляции с ним. Вскоре они получили 3 эфирных сгустка, похожих на ауру метки. Один погрузили в стационарный телепорт, который тут же издал гул готовности, а остальные исчезли в закромах подпространства. Хотите сказать, оставили местоположение бледных королей в кулоне, на случай если я спасусь, а вы подохнете? Гульд, артефактор-шутник с поганым языком, махнул рукой. Контракт есть контракт, мы обязаны соблюсти оговоренные условия, даже будучи мертвецами. Кивнув, Рогни подошел к телепортатору, похожему на высокотехнологичную бочку. Я перечитал соглашение с десяток раз, и в нем точно написано, что одно задание требует выдачи одного местоположения, нет пункта, учитывающего данные обстоятельства. Не став развивать тему, король бойни оказался посреди ночи. Стоило глазам зацепиться за активную пространственную матрицу и фигуры бледных королей, эманации колодца четырех горнов разошлись волной, подавляя проявление пространственной энергии. Матрица, представляющая собой шестиугольную площадь, диаметром в полкилометра, отключилась, все процессы замерли. Не так быстро. Область Тиразар, распространившаяся на несколько десятков километров, пропитала и искусственные источники, которые монархи держали наготове. Сферы исчезли в пространстве Наззар, не ощутив практически никакого сопротивления. Аура белого титаниума подавляла около 80% сил противников. Могли ли вы подумать, что в отчаянии будете убегать от Варда? Что ваша гордость? Ментальная энергия развернулась в видимую проекцию, похожую на голограмму, в которой демонстрировались результаты задания столпам, смешанная с мочой зверодемонов корневая родословная. Превратиться в это. Как удобно, телепатия и все ее прелести доступны для безымянного колодца, хотя, учитывая изменения и проявившуюся индивидуальность, оставлять его без названия нельзя. Выродок Варда. Четверо поборников смерти призвали войска, которых оказалось на порядок меньше, чем на Геросе. В тот день Рогне изрядно постарался. Уплотненная до 8 крат аура Варагар, темно-синими полосами разошлась по кругу, разрубая препятствия. Войска, несущие величие и необратимость смерти, превратились в груду костей. Где же ваше величие, короли? Где сила? Единственный мой колодец, достигший второго порядка, Варагар, и он лишь недавно продвинулся к дестабилизации 17, в то время как каждый из вас находится на пике хаоса 18. Разве не вы должны охотиться за мной? Телепортировавшись к находящемуся в авангарде монарху, Рогне отозвал топоры, голыми руками разорвав противника. 80% подавление ауры праха и невероятная мощь третьего телесного перерождения образовали невосполнимый разрыв в силах. Ты все равно сдохнешь, выродок. Сдохнешь, как и весь мусор Казигарат, потому что Аклунарис не победить. Потому, что они не оставят в покое пятно позора в моем лице. Троица бледных королей выглядела ошеломленно. Откуда? Пока останки бледного короля стирались в труху ритуалом, превращая его в серую сферу корневой родословной, оставленные наедине с самими собой поборники смерти не спешили убегать. Сребролики не солгал и распорядители, Аклунарис. Нет смысла затягивать, все необходимое узнал. Серия молниеносных телепортаций с не менее быстрыми атаками и передрогни три венценосные головы, парит в объятиях телекинетической энергии. Отправив маковки в область Наззар, а из тел выкачив корневую родословную, Варда телепортировался на Геросгзукатра. Многорукие артефакторы все еще пребывали в бренном мире, а следов присутствия мастеров первого порядка не наблюдалось. Закончил Бриоль Крассиол, негласный лидер шестерки самоубийц, спрашивал с искренним интересом, параллельно проводя какие-то манипуляции с запчастями артефакта на эфирной стойке. Да, и пока вас не распылили на атомы мастера первого порядка, передайте местоположение остальных монархов. Те, кого убил только что, находились на пространственной матрице, готовые к переносу. Возможно, они в курсе прибытия безграничных, так называют монархи высших практиков. После отправлюсь месить искрет с небывалой мотивацией, можете не сомневаться, я же, Варда. Глава 293. Сделка на 10 миллионов. Удивительно, но Зукатра согласились на неоправданный риск, внеся изменения в контракты и предоставив местоположение оставшихся поборников смерти. Радостный Рогни за полчаса прикончил 11 монархов с их небольшими армиями, слегка повредив мир четвертого порядка, в котором укрывалась последняя группа. По возвращению он источал довольство и гордость, словно дитя, спарившееся с заданием родителей. Несмотря на то, что остались 10 столпов и верховный бледный король, вместе с Аклунарис, он уже нарисовал картину, где с грудой черепов возвращается к бессмертным холмам. Что касается оплаты Зукатра, Рогни готовился отправиться немедленно. В битвах с ослабленными на 80% монархами Варда не пострадал, а ловушек как со скрет не дождался, вот и лучился мотивацией. Артефакторы слегка огорчили, оказалось, строительство нового геомагнитного отражателя, уничтоженного взрывом орбитальной станции, за гранью бюджета шестерки отщепенцев. Спонсирование от других Зукатра невозможно, часть ответственности, В случае, если правда о бледных королях раскроется, ляжет на сородичей, чего мстители допустить не могли. Для лучших артефакторов во вселенной, по крайней мере, среди второго порядка и ниже, заработать достаточную сумму не проблема, оставалось только подождать, но Рогни поступил иначе. Выдав 10 миллионов арков, он попросил улучшить перенесенные из империи монархов на Мрат таким образом, чтобы мог существовать свободно от планет в открытом космосе. Пример орбитальной станции с аурой мира так вдохновил, что идея не вылетала из головы. Будет куда вернуться. Отсутствие дома даже для таких шилозадых существ, как Варда, весьма неприятная история. На восстановление Казигарат требовались годы и колоссальное количество ауры жизни, а проживать на Геросе, ныне подчиненном первому порядку, или Эмбер, с извращенными дьяволами богами Рогни предпочел послать куда подальше. Таким образом, король бойни сократил время на поиск крупных заказов, заодно вернув Зукотра к давно заброшенным разработкам по созданию искусственных миров. Сознание творений планировалось заменить могущественной душой или разумом высшей сущности, в то время как ауру обеспечила бы поглощаемая из открытого космоса энергия бытия. Самый обычный мир, по разумению большинства мастеров при более вразумительном разборе, оказался очередным монстром в шкатулке. По уверению Зукотра, развитие искусственной планетки шло не в пример и даже не в два быстрее естественных стандартов за счет огромного количества артефактов сбора ауры и ее преобразования. В мыслях промелькнула трава Лирт, которая ауру бытия поглощала и превращала в росу колоссальными объемами. Идея навестить родной мир Демины переросла в навязчивое желание, наконец, отбить душу его женщины у позорных потомков Казигарат. Решившись, король бойни телепортировался в Венсальскую торговую палату, где, разузнав о навернувшемся уродце, передал корневую родословную бледных королей лучнице, но приказал не показывать никому. Столпы приняли приказ и оставили Верховного наедине с мыслями, в которых он провел недолго. Все, что занимало Рогни, Демина и способ ее возвращения, без подготовки отправляться к поющим король бойни не стал. В первую очередь произошел детальнейший разбор ментального источника, ведь он – дверь в сознание. Один за другим шли эксперименты со всеми типами манипуляций от телекинеза, к слову, сдавшего в силе из-за пробудившейся телепатии, до активации сложнейших навыков Эстионару. Результаты радовали, источник функционировал на все 200%, сравнительно с состоянием до разрушения. Эманации теперь обрели ярко выраженную составляющую безумия и вселяли лишь его, независимо от попыток изменить полярность потока. Не получалось внушить радость, печаль и другие эмоции, только полнейший снос башки, где восприятие обострялось вровень с агрессивностью, а инстинкт самосохранения стирался напрочь. Назвать его иначе как колодец безумия не получается. К счастью, остальные навыки помимо эмпатического внушения работали бесперебойно, пока хватало ауры. Да и огромнейший плюс в виде избавления от утраты контроля над собой при полной активации Голлар компенсировал любые минусы, а их не так уж много. Исчезла взрывчатая составляющая ментальной энергии, ослаб телекинез, да и все. Разобравшись с источником безумия, Рогни проверил, как работает иммунитет белого титаниума к ауре песни на примере шарика с посланием, служащего одновременно одноразовым телепортом. Тут без неожиданностей, уплотненная до 12 крат энергия отказывалась блокироваться без прямого соприкосновения с кристаллической структурой, но при непосредственном воздействии развеивалась. Если начнется бой, смогу неприятно удивить. Рогни прикоснулся к поющей сфере, после чего последовала круговерть перемещения. Глава 294. Аудиенция. Империя монархов встречала блудного повелителя приветственным импульсом ауры, но вскоре все вокруг пропиталось энергией поющих. Если бы не иммунитет, Рогни оглох бы от симфонического величия. Другого и не ожидал, словно животина на представлении. Оглядевшись, король бойни усмехнулся. Находился он на белой площадке 200 на 200 метров, в то время как вокруг в высоту поднимались трибуны. Несколько тысяч разумных довольно плотно расселись восходящими кольцами, и чем выше находились, тем тираничнее ауру излучали. Взгляды полные высокомерия, напополам с презрением, первое, что бросилось в глаза, и только потом внешность. Молодые, хотя возраст во внешних признаках, не про высших монстров, красивые, аж до приторности. Знакомо, так я выглядел до второго телесного перерождения, и сомнений не возникает, в кого пошел хилостью. Чертовы поющие, из-за вас сломалось столько конечностей, любителей подразнить. Отличия от прежнего Рогни также имелись: заостренные уши, более выраженные ресницы даже у мужчин, чуть светящаяся кожа и, разумеется, звучащий ореол, от которого становилось не по себе, стоило на секунду деактивировать иммунитет, явился голос мужчины, по человеческим меркам чуть за 30, находящегося на самом дальнем кольце трибун, где сидело еще 9 укутанных в белые балахоны незнакомцев, прозвучал чрезвычайно мягко. Отсутствовала характерная грубость, баритон и хрипинка, служащие звуковым сопровождением мужественности. Воспринимать, судя по всему, наисильнейшего мастера, кроме как безяичного евнуха Рогне не мог. Верните души, украденные одной из выживших с Казигараты глупца по имени Сализборгум. Можно не всего, но голову обязательно. Недовольство отразилось на изящных лицах столь явно, что Рогне едва не рассмеялся. Выставляются высшими, а эмоциями управлять не умеют. То ли дело я. Подумал хуй, сказал хуй, показал хуй. Те, о ком ты так нелестно отзываешься, перенесены в высшие измерения. Стоит отдать мужчине должное, не повелся на провокацию, выглядел вполне спокойным, как и отвечал, печально. Почесав переносицу, Рогни вновь огляделся, пытаясь отыскать присутствие придурков с Казигарат, но их действительно не оказалось. Не выглядишь особо расстроенным. Что, низкосортный глупец позабыл о низкосортных обидах, стоило столкнуться с непреодолимой преградой, абсолютное пренебрежение, прослеживающееся в мимике и речи девушки, обвешанной красивыми украшениями, вызвало смешки окружающих. С чего расстраиваться? В любом случае собирался заглянуть в высшие измерения, там и решу разногласия. Что до непреодолимости, знаком лишь с одним таким понятием, непреодолимая тупость. Вот, например, ты обвешана наверняка дорогущими украшениями, возможно, артефактами, но мозгов не хватает, чтобы понять. Наиболее драгоценное украшение, закрытый нахрен рот. Возмущенный ропот безграничных прервал тот, что восседал во главе. Это все зачем ты пришел? Разумеется, нет, души Демина и ее родителей я точно получу, но сильно давить не стоит, пока разговор не в тупике. Пусть больше думают о моей дерзости и неразумности, чем о важности той, кого хочу забрать. Об остальном наслышан от Сребраликова. Недавно к нему заходил, в первый раз встретились, и, разумеется, всему услышанному поверил. Вызывающее поведение, явно не то, чего ожидали поющие от молодого мастера с захудалой планетки. И о чем же он говорил? Приподняв краюшек верхней губы, пропел мужчина из ближнего кольца. Лично о тебе рекомендовал, если окажусь рядом, держать булки плотно сжатыми, дабы не искушать. Скрестив ладони на пятой точке, Рогни сделал шаг назад, заставляя на лбу незнакомца взвиться веном и разойтись глубоким складком. Ублюдок, не ведись на провокацию бастарда, Нелис. Восседающий на вершине успокоил нерадивого юнца, но тут уже побагровел Рогни. Бастард, мой отец, вождь Варда, родился я на Казигарат, в нашем племени это означает чистоту крови и полноправность наследования сил, так что не смей бросаться подобными словами. Изумрудные глаза источали угрожающий свет, на который окружающие отреагировали привычным пренебрежением. Мысли их били в одном ключе. Дурачок, видимо, не понимает, с кем имеет дело, даже разницу в силах не может определить. Низшее измерение слишком расслабило ублюдка. Он ведь возвысился среди слабаков только благодаря нашей крови. Не все мастера первого порядка такие терпеливые, как поющие, но и мы не готовы вечно прощать подобные выходки. И для нас ты не более чем. Тень опустилась на лицо восседающего на вершине, но и Рогни не сбавлял оборотов. Плевать хотел на то, кто для вас. Хватит раздражать мой слух, создайте уже проекцию гребаных выродков, придавших достоинство Казигарат. Мне нужно с ними потолковать. Глава 295. Души. Те, кого называешь выродками, наши потомки, пусть и не чистокровные, единственный выродок здесь – ты. Пятно грязи на репутации поющих. Можешь сколько угодно лаять о своем наплевательском отношении, для каждого из нас ты – просто мусор, рожденный от мерзких Варда. Ярость взметнулась в сознании, но готовый к подобной вспышке короля бой не перенаправил ее в ментальный колодец, где эмоции превратились в энергию, а разум очистился. Не знаю, чем так отличаются другие племена Казигарат от нас, кроме как силой, но если Варда так плохи, почему поющая родила моему отцу ребенка? Взгляды скрестились на женщине, сидящей на три ряда ниже наивысшего. Она молчала. Глаза незнакомки смотрели чуть выше головы Рогне, без презрения, но и без признания. Какой емкий ответ от чистых и непорочных, тех, кто не опустится до нашего уровня. Издевки в тоне хватило бы растормошить и мертвеца. Больше не упоминайте Варда своими грязными ртами и призовите уже трусишек. Поющие выглядели настолько злыми, что напоминали зверодемонов в гуманоидной форме, и даже высший не сохранил спокойствия. «Выродок, мы знаем о Варда много больше твоего и имеем право. Да мне плевать, что вы знаете». Град кристаллических осколков разошился во все стороны, пробивая защиту, выставленную поющими, словно и той не и существовало. «Еще хоть слово, клянусь, составите компанию в списке наравне с бледными королями и Аклунарис. Признавать родичами существ, которые смотрят на тебя как на настоящую мерзость, признавать мать, что дала жизнь ради злорадства над кем-то, оказалось выше сил Рогни. Он видел вокруг тех, кто балансировал между врагами и неприятными знакомцами, не более. Аура бытия обрушилась на белую платформу чудовищным прессом, однако Голлар поглотил энергию практически мгновенно, и не такие объемы усваивались колодцами во время битв. Абсолютная неэффективность атаки, способной поставить на колени даже начального мастера первого порядка, вызвало смятение в рядах поющих. «Наигрались, а теперь призывайте». Хмыкнув, мужчина с высшего кольца повел рукой, после чего на площадке появились полупрозрачные фигуры подростков. Выглядели потомки Казигарат слегка удивленными. Йом из племени Ульт так вообще выронил недоживанную еду изо рта, с испугом глядя на оскалившегося Рогни. «Не бери на себя много. Существует бесконечное количество способов уничтожить тебя», — Верховный говорил без капли высокомерия, просто констатировал, Рогни и не сомневался. Насколько понял, их аура способна вызывать изменения всего, с чем соприкасается. Именно она заставила эманации бытия обрушиться на меня, а если уж поющим подконтрольна сила Вселенной, подконтрольна и все остальное. У меня тоже есть бесконечное количество способов избежать смерти, стать сильнее и добраться до вас. Король бойни не оставил угрозы без комментария. А вот вы. Телепортировался к проекции Зарак Корон, попытался схватить за горло, но ладонь прошла сквозь нематериальную шею. Так бы и сжал до хруста. Оскал Рогни расширился, став еще безумнее, а глаза потомков Казигарат выражали неподдельный испуг. В то же время король бойни следил за реакцией поющих, она оказалась вполне ожидаемой. Взгляды безграничных, направленные на всех пятерых, ничуть не потеплели сравнительно с ранее, все тоже презрение и брезгливость. Нравится первый порядок, нравится ощущение собственной ничтожности перед ними. Заткнись, Солисборгум, разобравшись в нулевой степени угрозы, завопил во все горло, что Рогни просто проигнорировал. К слову, где спутники? Ответа от потомков Казигарат не последовало даже после полуминуты молчания, не оставалось ничего другого, кроме как направить вопросительный взгляд на поющих. Мы никого не посылали за вами, в качестве спутников. На момент переноса в высшие измерения те существа исчезли. Нежелание говорить о произошедшем заставило Рогни ухмыльнуться. Сбежали у мастеров первого порядка из-под носа. Какой позор! Набрав ком слюны и плюнув в эфирное лицо Зары напротив, король бойни с досадой взглянул на пролетевший сквозь проекцию снаряд презрения. Неужели вас обманули? Удивительно. Вы ведь поверили не кому-то, а первым нахрен встречным существам, которых даже не удалось классифицировать как представителя одной из рас. Никто из высших не собирался пенять его верой в слова Среброликова. Похоже, тупых сюда не пригласили, и все разобрались с иронией. Понравилось ждать помощи, надеясь на решение проблем кем-то со стороны? Ха, вы, не воины Казигарат, лишь неудачные попытки их зачать. Достаточно. Терпение кончалось у всех, в том числе и у наивысшего мастера. Действительно достаточно. Верни мне души, тебе они ни зачем, Небис. Повернувшись к беловласой девушке, чья проекция выглядела наиболее несчастной, несмотря на нахождение в первом порядке, король бой нетребовательно протянул руку. Но как? В руках Флерии появилось копье, от которых отделилось три сгустка, но все они находились в иной реальности, как вдруг наивысший взмахом воплотил астральные оболочки перед Рогни. Глава 296. Целители. Благодарить не буду, это в ваших же интересах. Надеюсь, нам больше никогда не придется взаимодействовать. Активировав кольцо артефакт перемещения Кзукатра, Рогни исчез, не попрощавшись взглядом даже с женщиной, давшей ему жизнь. После того, как король бойни растворился в воронке пространственных эманаций, на полу осталась пуговица, самая обычная, которой явно не место на шубе, что носил бастард. Эманации разума в ней заинтересовали безграничных, один из них направил энергию в пуговицу, преобразованную в одноразовый ментальный артефакт. На белой площадке развернулась зеленая голограмма огромных гор, из вершин которых вырывались лавовые дуги со столбами пламени. На их фоне юноша с топорами казался маленьким и незначительным, но лишь до того момента, пока гигантские проекции оружия не начали крошить протяженный хребет. Солис, что с ошеломлением взирал на проекцию пылающих гор, кургана славного племени Баргум, с подкошенными ногами осел. Нет, он не мог, неправда. Рогни уже не слышал причитаний, оказавшись напротив Зукотра. Те ни словом, ни делом не выдали недовольства, однако во взглядах читалось: «Ну что тебе еще нужно? Хватит отвлекать от работы, чертов заказчик». То, что щупальцы руки занимаются улучшением намрат, перенесенного в закрома складских помещений Венсальской торговой палаты, сыграло немалую роль в крайне необычной реакции Рогни, а именно ее отсутствии. Он отправил запрос через домена Плюсу на перемещение, чтобы через минуту предстать перед ним. «Вижу, все прошло хорошо». Искатель хлопнул по плечу улыбающегося короля бойни. Аратея, сидящая за столом посреди кучи голографических документов, бросила хмурый взгляд в их сторону, спустя секунду вернувшись к работе. «Более чем, у меня к тебе просьба. Созови, кого сможешь из мастеров исцеления, тела, плоти и жизни. Есть работенка, за которую щедро заплачу, если они достаточно благоразумны и заключат контракты неразглашения». Повторять дважды не потребовалось, сверкнув окуляром, а Плюс принялся шерстить список партнеров в домене, пока сестра старательно делала вид, что ей вообще не интересно. И все же, женское любопытство, тот еще феномен. «Зачем тебе мастера исцеления? Хочешь создать химер, или тело усилить?» По мнению Эротеи, зона интересов короля бойни лежала исключительно в ведении войн, ну и немного в раздражении гадкими выходками. «Хочу третье яйцо, скучно жить стало». Закатив глаза, особо вернулась к чтению и подписанию документов, регламентирующих экономическую политику торговой палаты на ближайший цикл. «Я отправил запросы знакомым, большинство занимается оказанием услуг на высшем уровне, контракты предусмотрены, а график довольно четкий. Если проблем с арками нет, через пару часов они переместятся в шестую приемную». Задумчивый Рогни кивнул, распространяя область Террозар до комплекса помещений, в котором проживал. Перед встречей с мастерами стоило проверить состояние душ куниц на целостность и наличие инородных конструктов. Даже сниженная к минимуму концентрация безумия в ментальных эманациях и отсутствие уплотнения заставили брата с сестрой стиснуть зубы от прилива негативных эмоций. Прежде чем исчезнуть, король бойни обратился к искателю. «Пусть лучше сразу переместятся в лабораторию». 2 часа пролетели незаметно, связавшись с Плюсом. После проверки астральных оболочек Рогни выяснил, где находится лаборатория с прибывшими мастерами. Добравшись до места, он столкнулся с дюжиной заинтересованных взглядов, но до того, как контракты не были подписаны, король бойни и слова не вымолвил. За простой вызов без консультаций потребовали по 500 арков, совсем охренели. При виде клиента, узнанного благодаря популярным записям уничтожения бледных королей, мастера попытались отказаться от платы, но Рогни махнул рукой, ему требовался профессионализм, а не подлизывание. «Есть 3 души, для которых необходимо создать тела с корневой родословной священных зверей, куниц кровавой охоты, если быть точным. Справитесь?» В отличие от племени Баргум, варда мало контактировали с мастерами жизненной энергии и им подобными, в способностях окружающих он разбирался постольку поскольку. Переглянувшиеся практики ненадолго замолчали, то ли обдумывая задачу, то ли решая, кто выйдет с ответом. В итоге голос подала женщина с идеальным телом и лицом, от нее буквально фонтаном били флюиды. «Находись здесь кто-то ниже 3-го порядка, со слонами бы валялся у ног незнакомки. Создание физических оболочек – не проблема, тем более в кооперации с такими мастерами, однако есть несколько нюансов. Говори». Скрыть нетерпение Рогни и не пытался. «Если с корневой родословной проблем возникнуть не должно, в домене Гера сохранится достаточно образцов зверобога кровавой охоты, то вот с колодцами. Привить их невозможно, даже после восстановления тела, вместилища душ останутся энергетическими калеками без возможности развития». А Плюс поправил окуляр и чуть опустил голову, сдерживая рвущийся смешок. «Вы напротив единственного, для кого проблема интеграции колодца не стоит вообще. Это все?» Вид короля бойни, оставшегося невозмутимым, успокоил приглашенных специалистов. «У вас ведь только души, без ментальных оболочек, или хотя бы записи памяти. Получив настороженный кивок, женщина продолжила, что насчет срока давности отхода от тела, около 3 месяцев, тогда потребуется помощь астральных практиков, они смогут извлечь из душ хотя бы немного воспоминаний и облегчат слияние с телом. Рассчитывать на большее, чем восстановление 2-3-годичного сознания не стоит, душа хранит память много хуже тела. Глава 297. Нюансы. Хотите сказать, что из душ сможете восстановить только детей? Король Бой не глядел из-под хмурых бровей, заставляя целителей нервничать. Не переживайте, поведенческие особенности и характер взрослой сущности сохранится, развиваться они будут намного быстрее обычных детей, примерно в 3-4 раза. Когда вырастут, будут мало отличаться от тех, кем являлись до утраты физической и ментальной оболочки, хотя влияние накопленных знаний и опыта сбрасывать со счетов не стоит. Лучшего результата ни мы, ни мастера астрала добиться не сможем. Невозможно полностью восстановить память, имея одну лишь душу. Убедительная речь сменилась оправдательной. Невозможно, говоришь, стоило прозвучать нелюбимому слову, память услужливо подбросила список ритуалов Варда. Только сейчас, после отсева на категории, пришло ошеломительное понимание. 3/4 из них связаны с душами. Если определение корневой родословной и другие манипуляции на физическом уровне являлись настоящей находкой, то для одних и тех же воздействий в астральном плане существовало по несколько аналогов. Вывод напрашивался сам собой. Это результаты исследований ни одного поколения Варда, суть даже не в области интересов. Главная странность в колоссальном количестве и непохожести ритуалов, их точно создавали разные мастера. Даже в одном ритуале разные части представлены отличными методиками начертания и энергетического проявления. Они дополнялись и не раз. Если судить по косвенным признакам, количество исследователей близится к 3000. Стольких хранителей знаний, приходящихся по одному на поколение, просто не существует. Откуда тогда ритуалы, составленные по шаблонам Варда и на языке Варда? Получить их от кого-то другого и переделать можно, но я бы увидел отличие. Дедушка вбивал в меня не только знания, но и понимание, он учил видеть суть, основу, а она идентична, представленная характерными чертами Варда. К слову о знаниях, почему я не обратил внимания на данную странность во время обучения, и почему дед ничего не сказал, он ведь всегда говорил, хранитель знаний от воина отличает умение и желание думать. Боль в груди расходилась волнами, колодец Варагар вновь утоп в возмущениях и рокоте, сбивающим с черепа черную копоть, в то время как 3 топора, служащих подставками, отчаянно пытались отделиться. Рогни насильно отдалился от мыслей, вспомнив, что раньше подобное происходило неосознанно. Разум буквально соскакивал на другие темы, забывая о предыдущих размышлениях, сейчас же король Бой не полностью контролировал процесс, остановившись на грани, где мог получить увечья. Если не поступать бездумно и давать колодцу восстановиться, рано или поздно я получу ответы. Начхав на предупреждение существа, что спасло от бледных кролей и появилось на Эмбер, король Бой не принял решение. Будет вам память и ментальная оболочка, а пока создайте тела, по вот этим образом. Ментальные сгустки ворвались в сознание дюжины мастеров, они как наяву увидели чету куниц, уже не в силах забыть даже мельчайшие детали. Преодолел защиту разума, словно и не сосуществовало вовсе никаких барьеров. В эмоциях практиков проскользнули отголоски страха, быстро исчезнувшего за маской спокойствия. А плюс оставляю их на тебя. Пусть работают с лучшими материалами, бери только чистую корневую родословную и кристаллизованную кровь зверобога, не скупись. Переведя на домен искателя миллион арков, Рогни удалился. Оказавшись в одиночестве, король Бой не принялся за тотальный разбор ритуалов, способных вычленить воспоминания из астральной оболочки в наиболее полном объеме. Ускоренное сознание позволяло быстро перебирать и отметать сотни вариантов, в итоге осталось всего 2. Пытка призрака позволяет через боль и страдания духовной оболочки получить ее воспоминания за последний год. Ритуал вырывает куски души, выжимая из них крохи эманаций разума. Самый простой и в то же время эффективный метод, который мог бы восстановить последние воспоминания куниц, вот только все их годы жизни сотрутся. Неотъемлемой частью личности является жененный опыт. Верну ли я ту Демину, с которой распрощался на Фалинар? Второй ритуал назывался «Астральный маяк». Он превращал душу в магнит, притягивающий из астрала призраков, связанных с ней. Уже из пойманных оболочек получают крупицы воспоминаний, которые после обработки и превращения в личную память, а не взгляд со стороны, позволит выстроить личность. Чем больше душ, тем объемнее и точнее память. Астральный маяк не навредит душе Демины, хотя воспоминания обо мне у других призраков вряд ли найдутся. Придется передавать свои собственные. Улыбка невольно наползла на лицо, когда вспомнились ночи, проведенные в объятиях девушки. Интересно, как она на них отреагирует. Глава 298. Пробуждение. 3 долгих дня Рогни занимался извлечением памяти у призраков, собранных астральным маяком. Крупица за крупицей обрабатывались ментальные данные, складывая из пазов картину личности. Филигранная работа, проделанная с помощью колодца безумия, увеличила контроль настолько, что даже показатели родной энергии Варагар отошли на вторую позицию. Преобразованной памяти призраков хватило от силы на 6-7 лет жизни, но Рогни не остановился. Переместившись к Зукатра, открыто выразивших недовольство постоянным мельтешением, он извлек из разобранного на составляющие намрат ментальные эманации. Хорошо, что в империи монархов растратил только жизненную энергию. Ментальная составляющая, пожранных артефактом жителей небесного города, осталась. Но и тут ждал неприятный сюрприз. Живой город скидывал эманации разума в одну ячейку хранилища, которая в большей части содержала энергию сталакат. Пришлось отделять воспоминания и силу Калурт от священных зверей Валмис. Огромный труд, обещавший растянуться на несколько дней, прервал домен Гераса, затрезвонивший сообщениями. Король Бойни, отключивший уведомления на время восстановления тел куниц, раскрыл полупрозрачный экран, где красным окошком пестрило следующее. Сбор Сан-Накта для наступления на миры Искрет. Всем мастерам третьего и второго порядка, в течение 6 суток явиться на Атраксовую площадь Гераса. Таков приказ безграничных. В случае неповиновения, смерть. Взгляд первого порядка простирается всюду, от него не утаится. Мотивирующие послания, ничего не скажешь. Ухмыльнувшись, Рогни закрыл домен и продолжил очистку, а через пару минут засвидетельствовал появление взволнованного Аплиуса в компании сестры и приглашенных мастеров. Контракт есть контракт, занимайтесь только им. Не успеете? Проблема ваша, если в спешке напортачите, подохните от моих рук. Тактичность Рогни ничуть не уступала составителям послания в домене Герасе. Да и арсиантов не касается, но лучше дождаться, когда я освобожусь. Одних вас Искрет в порошок разотрут. Облегченный вздох Ратей, явно принявший угрозы свой счет, вызвал укоризненный взгляд со стороны Аплиуса. Думаешь, он настолько неблагодарный, чтобы относиться к нам как к остальным? Уловив посыл старшего брата, Аратия ответила не менее уверенным взглядом. Его подчиненные, поклявшиеся в верности, работают с мочой зверодемонов. Что еще ждать от такого негодяя? Перестрелка взглядов утомила Рогни, и он ненавязчивым. Может, свалите уже из вашей комнаты, подаренной мне? Попросил удалиться, после чего вернулся к монотонной работе. Состояние тел стабильное, колодцы. Взгляд мастера плоти, возбужденно изучающего полупрозрачный экран с показателями 3 физических оболочек, невольно вздрогнул. Сформировали пространство ауры и оболочку ауры. Словно не веря в сказанное, он обернулся к коллегам за поддержкой, но и там царила неуверенность. Как он смог интегрировать колодцы? Разве это не идет в противовес основным законам единства оболочек? Корневая родословная зверобогов куниц кровавой охоты активна. Наблюдатель продолжал, пока остальные делали пометки в похожих экранах. Синаптические связи. Отдел долгосрочной и кратковременной памяти. Левое полушарие. Больше всего времени наблюдатель вещал о состоянии мозга, так как созданные с нуля ментальные оболочки могли разрушить вместилище, находящиеся в фазе глубокого сна. Реакция также оказалась положительной, ментальная энергия не конфликтовала с телесной и астральной памятью, крупицы которой восстановили приглашенные повелители душ. Начинаю пробуждение. Подобравшийся Рогни с нетерпением взирал на чету куниц, покоящихся в белых капсулах и обернутых в бесформенные халаты. Секунды тянулись невыносимо долго, острый взгляд заметил, как трепещут ресницы Демины, как они медленно распахиваются, являя прекрасные алые глазки. Чуть приподняв голову, она огляделась, и при виде столь же ошеломленных родителей, спустила с поводка ауру, вот только вместо привычных кровавых эманаций пространство затрещало от ментальной мощи. Вскочив на ноги, она встала подле родителей, которые с настороженностью взирали на окружающих. С непокидающей лицо улыбкой король Бойни сделал несколько шагов вперед. «Как же давно я тебя ждал, милая Демина! Обменяемся слюнями?» Глава 299. Сильвисри. Непонимание, сквозившее в глазах Демины, сменилось угрозой, аура Читы Куниц обрушилась на короля бойни. Последний просто отмахнулся от эманации третьего порядка, изрядно перепугав пробужденных. Священные звери, а ныне зверобоги, попытались использовать кровавую телепортацию Камрад, но она не работала из-за совершенно иных колодцев. «Не бойтесь, я не причиню вреда». Рогни сделал еще шаг, Демина отпрянула. Грустно. «Не так я представлял наше воссоединение». Слезы Лаош работали исправно, горечи и обиды не захлестнули разум. Без лишних слов король бойни достал из хранилища домена пирамиду воспоминаний, артефакт хранения и проецирования памяти. В нем содержались все события на Валмис с момента перемещения туда. Здесь вы найдете ответы на большинство вопросов, остальное узнаете, когда вернусь. В мгновение ока сблизившись с девушкой, Рогни заключил ее в крепкие объятия, после чего исчез в пространственной воронке. Зукотров встречали нетерпением. До крайнего срока явки на Атраксовую площадь оставалось не так много времени. В то же время задержанные королем бойни мастера исцеления, плоти и тела, стоило пленителю покинуть Куниц, галопом помчались к телепортационным матрицам. Чего встали? Отправляемся. Столпы, за исключением уродца, ожидали в компании деорсиантов с величайшими артефакторами, и в отличие от шупальцеруких не нервничали. Каждый день... Каждый чертов день гад норовит превратить мою жизнь в пепелище. Даже смерть от рук мастеров первого порядка в сравнении не выглядит дерьмовой перспективой. Усиливающаяся с каждым днем телепатия позволила считать мысли пепельноволосы, на что Рогни довольно улыбнулся. Небольшая заминка с пространственным перемещением, и вот укомплектованная группа стоит на колоссальной площади. Король бойни, оказавшийся в столпотворении гомонящих разумных, не растерялся, бесцеремонно растолкав всех ментальной волной и усевшись на землю. Обернувшиеся было практики, на лицах которых читалось возмущение, стушевались, начав делать вид, что высматривают кого угодно кроме Варда. «Пойду, узнаю, что тут новенького». Летящей походкой розовоузорчатый покинул компанию, от которой медленно, но неумолимо отступали воины. По предварительным прикидкам и отголоскам ментальной мощи выходило, что разумных здесь собралось немало, в 1000 раз больше, чем во время прошлого похода, несколько миллиардов практиков. Тут, по крайней мере, 50% всех мастеров выше 4-го порядка. Внушительное количество повелителей ауры уместилось на площади лишь благодаря расширению пространства. На такие мощные и стабильные манипуляции в мире 2-го порядка могли сподобиться только безграничные. К слову, их никто так и не увидел. Прошло около получаса, прежде чем розовоузорчатый вернулся и опустился на колени перед Верховным. «Мой король, до того как мы прибыли, мастера слышали голос первого порядка. Он сказал, что нас случайным образом перенесут в разные миры Эскрет, а времени никто толком поведать не может, но, кажется, в этот раз границы измерения не станут препятствием для отступления». Извращенец с грустью вздыхал, словно отменили единственную программу, из-за которой он явился на представление. Похоже, он не прочь повторить рандеву с древними подпространствами. Хоть гаденыш и мерзкий, смерти явно не боится. Кивнув, Рогни прикрыл глаза, погружаясь в пространство ауры. Продолжительное время он рассматривал колодец Варагар, на котором осталось чуть меньше половины черной копоти. Металлический череп, отдающий темной синевой, завораживал, будоражил разум и заставлял душу испытывать нечто странное. То, на что астральная оболочка не способна в принципе, голод. Чувство витало на задворках, где-то далеко, перекрытое мыслями ментальной оболочки и инстинктами физической, но стоило прислушаться, слабое урчание переросло в рокот. «Мой король, мой король!» Очнувшись, Рогни с ошеломлением заметил, что сжимает горло светоносного. Из широко раскрытого рта Варда доносились звуки, далекие от человеческих, а глаза источали сияние, но не изумрудное, как обычно, а блеклое, холодящее, близкое к бирюзовому. Проводил тест на неожиданную атаку, ты провалился. Отпустив столпа, выжившего лишь благодаря вливанию чудовищного количества энергии в расходящиеся хрустом шейные позвонки, Рогни вновь уселся. Но ненадолго, вспышка ауры бытия, и вот он в рядах многомиллионной армады, посреди ночного полумрака. Рядом стоял розовоузорчатые двое Зукотра, остальные либо находились в другой части войска, либо перенеслись в иной мир. Удивительная красота. Состояние боевой готовности для извращенца, похоже, чуждо. Он с умилением разглядывал долину, освещенную пурпурным сиянием ночного светила. Взгляд уперся в гору, находящуюся в паре километров от прибывших. При внимательном рассмотрении, природное образование раскрылось в новом свете. Покрытое тысячами тоннелей, оно напоминало муравьиные ульи, сделанные из куда более прочного материала, чем камень. Я видел это место на картине «Сердца искусств» Сивальвуса. Мир второго порядка, где обитают куколки и расположен самый большой улей, Силис-Сри. В отличие от принца изяществ, король Бой не любовался аурой мира. Она полнилась мощью, столь желанной и близкой, что Голлар едва не активировался, несмотря на отсутствие раздражителей и оболочек. Странно, но чувство боя на грани подсознания противилось поглощению энергии. Разве не слишком очевидно перемещаться в мир второго порядка? Любой бы в первую очередь попытался отбить именно их, чтобы перекрыть доступ к питательной ауре планеты. Зачем вообще конспирация со случайной телепортацией? Бесшумно подлетели дьяволы-боги, в количестве 6 однорогих штук. Думаешь, проблема в очевидности? Даже если бы Саннакта в последний момент отказались от наступления и принялись долбиться в задницу для пущей неожиданности, Искрет предусмотрели и такой вариант. Нет особой разницы, куда мы попали и какие маневры совершили до. Пока представители старших поколений дьяволов-богов хмурились, мастера первого порядка, во главе армии, нанесли удар. По мановению рук высоченных гуманоидов над ульем появился столь же огромный октаэдр, который, казалось, состоял из прочнейшего металла. Вопреки ожидаемому столкновению твердотельных объектов, искусственный метеорит расползся волной, поглощая улей в чудовищном взрыве. Глава 300. Разногласия. Впечатляет. Уплотненная до 12 крат аура с отголосками оружейных эманаций сосредоточила мощь взрыва в одной точке, иначе планету поглотила бы волной разрушений. Высочайший уровень контроля. Впрочем, от мастеров первого порядка другого ждать не приходилось. Шли секунды, марево хаотической энергии, ограниченной невидимым барьером, не утихало, как вдруг просто исчезло, открыв взглядом совершенно невредимый улей. Оставшийся парить в воздухе из-за испарившихся подступов он представлял идеальную мишень, вот только приготовиться к столкновению. И без крика безграничного все понимали, к чему шло, но вопреки общему мнению, куколки, что тысяча за тысячей вылетали из Силис-Сри, выстраивались напротив улья и не спешили нападать. Когда число перевалило за полмиллиона, показались менталисты. Балахоны скрывали эманации до недоступного в чувствительности ауры уровня, из-за чего принадлежность к какой-либо расе установить не удавалось. В отличие от куколок, практики разума создали 10 круговых построений, по несколько тысяч разумных. Внешнее же кольцо состояло из королев куколок, явно перенесенных из других ульев. Власть над войсками в руках у тех, кто позади. Уничтожим их в первую очередь. Безграничный, делающий вид, будто отраженная противниками атака вовсе не задела гордости, вновь разбросал во все стороны очевидность, на которую Рогни умильно покивал. Отличное решение. Повернувшись к двум Зукатра, он сменил выражение на абсолютно серьезное. Подготавливайте проколы измерений, скоро придется бежать с горящими задницами. Говорил Рогни достаточно громко, услышали его не только близстоящие, но и первопорядочники. Дезертирство еще до начала сражения. Безграничный высвободил подавляющую ауру, едва не смявшую ряды около короля бойни, но вмешался его товарищ, аннулировавший воздействие. Это бастард поющих. Одной фразы хватило, чтобы возмущенец перестал выпускать энергию. Если побежишь, не посмотрю на репутацию поющих. Умрешь, как и положено предателю. Но Рогни уже не обращал внимания, поторапливая Зукатра, которые хоть и лучились непониманием, выполняли волю Варда. Стиснувший зубы на такую наглость, безграничный порывался приструнить наглеца, однако впереди находился куда более опасный враг, который почему-то не нападал. Зачем язвить? Разве решение неверное? Дьявол-бог, чуть постарше остальных, обратился к королю бойни тихо, но большинство воинов, так же как первопорядочники, внимательно следили за всеми телодвижениями в их группе. Построение Искрет называется Иптис. Впереди порабощенные, позади командные центры, с раздробленностью не меньше 3 в круговых группах. Последние представлены властителями, находящимися в самом центре и руководящими войсками через разветвление сознания, сенсорами, передающими восприятие поля битвы, ротаторами, обеспечивающими непрерывное перемещение с помощью тиразар, и высшими щитами внешнего кольца, сильнейшими воинами, способными остановить нападение на командные центры. Даже просто добраться до них из-за абсолютного контроля поля боя сенсоров и мобильности ротаторов невероятно сложно, не говоря об уничтожении. Мало того, как только падет центр, среди менталистов появится новый, уже с другими повелителями разума в составе, и так пока не закончатся все противники. Воины Сан-Накта притихли, внимательно слушая Рогне. Мастер, едва достигший второго порядка, строит из себя всезнающего, к насмешливому безграничному король бой не повернулся, с выражением какого хуя. Вопреки возмущению, вопрос он задал куда более цивильный. Много в высшем измерении мастеров разума, ни одного. Жалким менталистам не место среди безграничных. Рогни покачал головой. Оно и видно. Мое племя сражалось с менталистами не одно тысячелетие, могу с уверенностью сказать, никакие хитрости на них не сработают. Пытаясь добраться до командных центров, сыграем на руку противникам, которые, уж поверьте, умнее всех нас вместе взятых. Что пришло в голову обычному мастеру, то давно стратегически проработано и скрыто. Лишь хаос в действиях и абсолютная сила способны уничтожить врага. Никто не забыл о давнем противостоянии Варда и Эстианару, да и успехи короля бойни в убиении ближних, добавляли веса словам. «Мы, мастера первого порядка», — безапелляционно заявил безграничный, и тут Рогне не сдержался. «Вынь глаза из задницы. Если не заметил, они тоже. И в отличие от вас, эскрет, не проекции, а полноценные практики». Глава 301. «Вот мой дом». Рогне подгонял артефакторов. Первопорядочники полыхали злостью, а воины готовились к битве. Дьяволы боги, что молчали во время спора, то и дело косились на армию противников, не сдвинувшихся с места. Безинициативность врага настораживала, особенно после слов короля бойни, да и собственных знаний о менталистах хватало, чтобы не недооценивать их стратегическое мышление. Как эффективнее вести бой со скрет? Высокомерные однороги не чурались совета, все же варды обладали познаниями о менталистах много глубже кого-либо еще. Такому учат годами, нельзя объяснить за пару минут, но есть несколько нерушимых правил. Хоть король бойни вещал довольно тихо, практики вокруг превратились в слух. Никаких планов, никаких расчетов, никакой стратегии. Ни в коем случае не думайте, что умнее менталиста. Подловив на ошибке, просчитав ходы, попадетесь в ловушку. Сам забыл о правиле на Моногал и едва не подох. А оправдываться тем, что сражаться со Стианару меня учили только в теории, нет уж, спасибо. Однорогие кивнули, хоть и не особо понимали, как вести бой без элементарных боевых расчетов. Держите эмоции на минимальном уровне, но не отстраняйтесь от них, как только во главе угла станет голый разум, проиграете. С каждой секундой становилось все сложнее. Если подумаете, что в определенной ситуации лучше всего поступить именно так, бегите от этой мысли. Варда множество раз проигрывали Эстианару именно из-за внушения, при том, что противник в несколько раз слабее. Хотите списать на уязвимость королей бойни к воздействию на сознание? Спешу напомнить, сила нынешних менталистов в десятки, а то и в сотни раз выше тех, с кем приходилось иметь дело моему племени. От воздействия не помогут ни артефакт, ни какая другая защита. Мастера стояли, не в силах вымолвить и слова, их объединяла одна мысль. Мы вообще можем победить? И, наконец, последнее. Для тех, кто хочет не просто выжить, но и убить хотя бы парочку менталистов. Что способно удивить вас, удивит и их. Хаос в сознании и переменчивость в эмоциях, наши все. Дьяволы-боги покивали, но особенной уверенности в глазах не наблюдалось. Если второго совета еще можно придерживаться, для первого и последнего необходима многолетняя подготовка. С наскока переиначить мышление не мог никто, кроме менталистов. Чудовищное давление ауры разума обрушилось на практиков, чуть ли не плавя мозги. Безграничные спохватились и высвободили энергию в ответ. Столкнулась мощь первого порядка и тех искрет, кто превзошел пределы благодаря искусственным источникам. Снова бессилие. Вражеская аура в совокупности с ограничениями мира подавляли всех мастеров, включая безграничных. Но если для них способности урезались примерно до уровня пердеж разрушения горы, то мастерам второго порядка приходилось довольствоваться лишь 30-метровым диапазоном разрушений. Практикам на уровень ниже приходилось туже всего, от обычных разумных их отличало лишь внешние проявления ауры, не уходящие дальше пары метров. Рогни дважды прошел путь от низшего ранга мастерства до нынешнего, благодаря чему не ощущал особого дискомфорта. Даже с полностью заблокированными колодцами он бы рвался в бой. А если воспоминание о выживании в империи монархов побудило использование Голлар, вот только чувство боя вновь воспротивлюсь. Да что такое? Ладно, Боевое предвидение еще ни разу не подводило, придется сражаться так, уничтожим их. Вонзив в землю рукояти топоров, король бойни в порыве вардаром сорвался вперед, опережая всех, за исключением телепортировавшихся прямиком к куколкам. Прекрасные девы и полугусеницы встретили огрызками подавленной ауры, чего не хватило даже на пару царапин тела, прошедшего три перерождения. Неспособность вести бой на ближней дистанции определила судьбу противниц, развалившихся грудой разрубленной плоти вслед за росчерками топоров. «Вот моя вотчина, вот мой дом». Безумие плескалось в изумрудных глазах, короля бой не забылся в битве. Ментальный колодец нивелировал покушение на разум, оставалось лишь наслаждаться тем, что роднее Варда даже родичей. Абсолютная беспомощность куколок перед ополоумевшим рубакой нашла отклик среди менталистов. Они контролировали все поле боя, и уже через несколько секунд, за которые около трех сотен противниц прошли первое и последнее знакомство с топорами, позади неистового расчленителя появились двое менталистов. Мгновенно практиков искрет посекло кристаллическими осколками белого титаниума. Колодец четырех горнов расщедрился атакой до того, как повелители разума очутились на своих метах благодаря боевому предвидению, и даже невероятная скорость реакции не позволила уйти невредимыми. Один валялся с пробитым черепом, а второй появился в двух сотнях метров поодаль. Тело его стало вместилищем дюжины остроконечных кристаллов. Несмотря на возможность отрешиться от боли, мастер искрет взвыл. Крик ярости и ненависти, но никак не агонии, закончился тем, что куколок вокруг перекрутило под воздействием телекинеза. Менталист впал в буйство из-за пропитавшей белый титаниум энергии колодца безумия.